Брайан повернулся в своем кресле. «Вы хотите спросить меня о чем-нибудь?» «Да», — сказал иезуит. «О чем же?» «О расторжении брака, соединившего миссис Ли и мистера Джемини Гойнета». «Невозможно», — сказал Брайан. «Невозможно, говорите вы. У меня нет ни причин, ни власти объявить подобное распоряжение». «А знаете ли вы, по крайней мере, о ком идет речь?» — спросил иезуит. «Пастырь знает свое стадо», — иронически заметил Брайан Юнг. «Миссис Гойнет номер 2, бывшая миссис Ли. Вдова полковника Ли», — точнее определил отец Дегзиль. «Что касается брата Джемини, то это человек замечательного ума, настолько замечательного, что он может претендовать на пост вашего преемника», — заключил иезуит. «Вот это именно я и хотел сказать», — Брайан закусил губу. «Мы говорим с полным знанием дела», — сказал отец Дегзиль. «Повторяю свой вопрос. Хотите вы, да или нет, объявить о расторжении этого брака?» «Не хочу и не могу». «Сказать, что вы не можете, было бы против истины», — сказал отец Дегзиль. «Все можно, брат Брайан, когда имеешь в своем распоряжении откровение всемогущего и когда сам непогрешим. Нельзя смеяться над принципом непогрешимости», — произнес Брайан. «Есть спорные пункты, которые можно разрешить, только бросив на весы абсолютное, и рано или поздно папа ваш, говорю вам это, придет к тому же». «Я далек от мысли насмехаться над принципом непогрешимости. Наоборот, я говорю, что, опираясь на этот принцип, вы можете, если захотите, объявить о разводе, о котором я вас прошу». «В этом вы ошибаетесь», — сказал президент. «Чтобы сохранить всю свою ценность, принцип этот должен применяться очень умеренно. Не надо поминутно пускать его в ход. Без этого, наверное, можно сказать...» «Наверное, можно сказать, дорогой президент, что мы начинаем даром терять время», — заключил отец Дегзиль. Брайан любезно запротестовал. «Вы, дорогой друг, может быть, но не я. Напротив, ничто не может быть так полезно для меня, как время от времени беседа с ученым-представителем чужого вероисповедания. В последний раз я оставлю свой вопрос. Хотите вы, да или нет, объявить о расторжении этого брака?» «Я уже вам ответил, не хочу и не могу». «Это ваше последнее слово?» «В данный момент — да». «В данный момент», — сказал отец Дегзиль. «Вот термин, который приводит меня в восхищение. Признайтесь, дорогой президент и друг мой, вот уже целый час, как вас мучит желание, чтобы я рассказал вам историю о банке Кросби». «Допустим». Брайан подошел к двери, отпер ее. Коридор был пуст. Он вернулся к столу и сел. «Можете начать». «А разве у вас не курит?» — спросил иезуит. «Религия запрещает курение», — сказал Брайан. «Но знаете...» — с доброй улыбкой продолжал он. «Как говорил в Риме великий преосвященник Аврелий Котта, между людьми интеллигентными религия есть вещь...» И он отпер маленький шкаф черного дерева и достал оттуда ящик с сигарами. «Выбирайте», — предложил он. Он сам закурил сигару. «Я слушаю вас», —